Глава 10. Марта работала в усадьбе, пока у Анны не родился пятый ребенок. Потом она уехала. Энок был счастлив. Наконец-то он отринул от себя все мирское. Древнее прошло. Все было новым. Примечание. Сравните. Второе послание Коринфянам. Глава 5, стих 17. Древнее прошло. Теперь все новое. Конец примечания. Отрешенный от мира и полной радости, дом его превратился в храм, и отныне в нем должны звучать лишь похвалы и славы Господу. Так проходили дни, и Энок чувствовал, что он поднялся на фавор. Никакого беспокойства, никаких забот. Спокойный, как дитя, он жил одной великой надеждой. Если его одолевала усталость, это был лишь повод для того, чтобы обратиться к Богу. В молитвах и в Писании он обретал новую силу и никогда не отпускал руку Спасителя. Всюду, где пребывал Энок, он был во власти Господней. Спал ли он, бодрствовал, жил или умирал, он знал, что он принадлежит одному Богу, и никакое зло не имело власти над ним. Энок был свободен от грехов. Да, он достаточно грешил, постоянно грешил, но грех не был властен над его сердцем. Как говорил Павел, не сам Энок грешил, но грех жил в нем. Но все дурное и нечистое было смыто кровью Спасителя. И Энок чувствовал себя легко и свободно, как птица на ветке, и мог прыгать от радости, как Давид вокруг алтаря со священными скрижалями. Страсти мирские не волновали его. Энок знал того, кто был сильнее этого мира. Велика, велика и неисчерпаема надежда, которая сделала его душу такой сильной и радостной, освободила человека, который был продан дьяволу и обречен, исправила то, что было попорчено грехами, обуздала лукавого, смерть и все негодное, и теперь Энок был словно Адам до грехопадения. И мир словно райский сад, в котором Господь гулял среди деревьев и цветов и радовался со своими чадами солнечной весне. Да, весна. Весна царила в сердце Энока. Словно после долгой черной зимы, когда солнце приходит, разгоняя тучи и холод, прогоняя непогоду и ветра, растапливая снег и лед, пробуждая к жизни почки и ростки и проливает легкий приятный дождик над миром, оглушенным и умерщвленным зимой. И тотчас же весна распускает цветы и листья, луга зеленеют, и жизнь и радость царят во всем мире». Так было с Эноком. Все росло и расцветало. Там в душе тянулись ростки, словно из теплой обильной почвы, и все было исполнено добротой, сочувствием и силой любви. Не плотской любви, что делает человека мягким и расслабленным, но любви Христовой, дарующей сосредоточенность и душевную силу. Эноку была нестерпима любая мысль, кое было противно Господу. Любое желание и стремление, кроме молитвы и заповедей, всякий грех виделся ему змеем, прячущимся в листве, прекрасным и нарядным было сердце его, ожидавшее жениха. И это было его единственной заботой. И Бог был во всем. В воздухе, в земле, в воде, в огне, в яростном урагане и легком ветерке, в трудах и в отдохновении, во сне и наяву, стоило лишь оглядеться вокруг. Господь никогда не отлучался. Когда светило солнце, то сияли очи Господни, дождь и град были его дланями, а звезды в ночи глазами ангелов — мерцанием и зовом тех, которых тысячи порхали вокруг Господа и ждали нас, и они хранили и берегли нас, где бы мы ни были, поддерживали нас, когда мы шли, и подымали нас, когда мы падали. Много раз, когда ветер трепетал над лугами, Энок как будто видел порхание белых крыльев. Но и в буре ему слышался глас Божий, и в шуме моря, в раскатах грома и во всем. Глаз Божий звучал, гремел, разносился по миру от веку до веку. И потому дрожали те безбожники, кои не обрели мира. Они боялись отца своего, ибо не ведали его. То же самое было и с Гуннаром, когда он плохо себя вел. Парень не понимал, что его отец желает ему добра, когда наказывает розгами. С улыбкой Энок еще раз вспомнил те времена, когда он сам жил в страхе, и не без причины. Ведь глаз Господа Саваофа устрашал тех, кто был против него. И так хорошо было Эноку, что он порой удивлялся, правда ли все это? Может ли дитя Господне жить так легко в этом мире? Энок ждал борьбы и тягот и поднимался на Фавор. Все шло так легко, так удивительно гладко. Бог ведал его желаниями и помыслами. Разве не уготовано ему, Эноку, серьезного испытания? И что хотел сказать этим Господь? Божьи люди говорили о терзаниях, о борениях и высоких искушениях, об огненном очищении, и Ларс Нордбраут резко выступал против Энока. Быть слишком радостным — это должно быть дьявольская уловка. Сначала лукавый делает тебя твердым в своей вере, потом усыпляет твою бдительность, и тем легче ему впоследствии тебя совратить. Это как с теми теплолюбивыми деревцами, которые Мюллер из Мюре посадил в стеклянном доме. Первые годы они быстро тянулись кверху и выглядели замечательно, но они сделались мягкими и слабыми от такой жизни, и как только он высаживает их на открытом месте, и они соблазняются осенними ветрами и ночными холодами, вянут деревца и умирают, потому что в них нет силы. Приживалка Гури считала таким же образом. Сама она тоже иногда впадала в уныние и тягостные раздумия, но больше благодарила Бога за эти мрачные часы, чем за сладостные дни Божьей благодати, ибо когда Господь наказывает, значит, Он любит. Разве Бог не мог полюбить Энока? Бывали дни, когда этот вопрос причинял ему невыносимую муку. Но нет. Не дьявол сделал Энока таким счастливым. Грешно было даже думать об этом. Нужно лишь отдать себя в руки Господа, и пусть Он правит. Отец Небесный знает, что нам нужно, что для нас хорошо и плохо, и Он не спошлет наказание, когда увидит, что это необходимо. И в повседневных делах Энок видел, что служит доброму господину. Благословение и везение было во всем, чем бы он ни занимался. Все приносило пользу. Всегда ему было что отдать, и всегда ему воздавалось сторицей. И Бог был добр с ним, так что доходы Энока были большими, даже побольше, чем у остальных. Сами обитатели мира сего предпочитали иметь дело с Божьим человеком, чем с себе подобными, и они могли убедиться, что это правда, полагал Энок. Господь услышал его молитвы, благословляя его и в другом. Ребенок, родившийся у Анны, оказался мальчиком. Разве Господь не осыпал Энока благодеяниями? Разве он не устраивал все так, чтобы доказать Эноку, что он с ним? А весна была в разгаре, и Анна спросила, как он собирается справляться в страду без работника. «С Божьей помощью», — отвечал Энок, и он был тверд в своей вере. Исполняя волю Божью, Энок помогал бедным, чем мог, одалживал им продукты и зерно, когда они приходили и просили. И теперь Господь вознаградил его за это. Один за другим люди приходили и просились поработать в счет уплаты долга. Таким образом, Энок получил необходимую помощь и без особых затрат, ведь можно замечательно решить все дела, не связываясь с деньгами, и Бог не берет с нас ничего за дары свои. Так Энок заполучил в работнике Торкаля Туаланда, который в свои 54 мог свернуть горы, стоило только захотеть. И он трудился с охотой, если те, кто давал ему работу, хорошо с ним обходились. Одна беда была у Торкеля, он был крайне невоздержан на язык. Он мог глумиться над чем угодно, особенно над тем, к чему Бог призывал нас относиться с уважением. И если б Торкель не работал задарма, Энок наверняка взял бы кого-нибудь другого. Впрочем, Торкель хлебнул горе на своем веку. Когда-то у него был один из богатейших хуторов в округе, но потом он связался с движением Тране и забыл про работу и все на свете. Был осужден и по приговору суда вынужден был оставить свой хутор. Примечание. Движение Тране. Движение за права рабочих и сельской бедноты 1848-1951 годов, возглавляемое Маркусом Тране 1817-1890 годы. Конец примечания. Люди говорили, что Ленсман Осе поступил с Торкелем слишком сурово, но как бы то ни было, беднягу прогнали с земли, и в конце концов он был рад, отыскав себе участок на юге на Рамстадской пустоши. Теперь Торкель жил по большей части тем, что батрачил у своих соседей. И потому Энок не мог отказать ему, когда он пришел и попросил отработать мешок муки, который Энок когда-то ему одолжил. Но иногда Торкель бывал невыносим. Был весенний день. Обитатели Хове вывезли навоз на поле и, вернувшись, сели перекусить. И тут Торкелю показалось, что за столом слишком тихо. «Ха!» — застрекотал он торопливым голосом, склонив свою продолговатую козлиную голову на бок и моргая. «Мне сдается, ты разглядываешь мои руки, Анна. Они не станут белее, если попашешь в Хевдалео. И пропотеешь как следует. И муженек твой тоже не самый чистюля. Ты же знаешь, мы должны есть наш хлеб в поте лица своего». Примечание. Сравните. Книга «Бытие», глава 3, стих 19. «В поте лица твоего будешь есть хлеб». Обращение Бога к Адаму. Конец примечания. «Хе! Он не ест свой хлеб в поте лица своего, Ленсман Осе. Он сидит себе дома и покуривает сигару, обжирается телячьим жарким и потягивает пивко. Да-да, он заслужил это. Он, пожалуй, может себя побаловать». «Не следует злословить на начальников своих», — говорит Павел. «Да, но Иисус Сирак говорит, кто отнимает хлеб, тот умерщвляет ближнего своего, и кто лишает работника жалования, тот проливает кровь». Да, в те времена люди могли говорить правду в глаза, но потом за эту же правду Иисуса Сирака занесли в апокрифы. Примечание. Иисус Сирак. Иисус, сын Сирака, один из авторов иудейской апокрифической литературы. Конец примечания. «Но ведь, пожалуй, не из-за этого». «Да я не знаю, из-за чего. Они не утруждают себя объяснениями, власть придержащие». «Ты должен помнить, Торкель. Господь даровал им власть, назначая их на должность». «Ну-ну, хе, то был старый пьяница Амтман Риккерт, или Дриккерт, как его называли, который посадил Ленсмана в Осе». Примечание. Амтман. Крупная административная должность Норвегии до 1918 года соответствует губернатору. Дриккерт. Игра слов «дрикке» — норвежское «пить», в том числе злоупотреблять алкоголем. Конец примечания. «Возможно, это было нам в наказание. Мы должны уверовать и молиться Господу, чтобы Он даровал нам доброго начальника». «О да, многие молились. и после этого отнимали дома у вдов. Я считаю, мы должны быть истинными христианами. Да, но кто же истинные? Те, кто живет согласно заповедям Иисуса? А что говорил Иисус? «Собери все твое добро и отдай нищим», — сказал он. «Что-то не видно, чтобы наш священник или Ларс Нордбраут так поступили». Примечание. Смотрите Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21, Евангелие от Луки, глава 18, стих 22. Конец примечания. Энок промолчал. «Да, но если мы поступим так, то все станем бедняками», — отвечала Анна, «и никто не сможет помочь нуждающимся». «Я не думаю, что мы будем нуждаться, если правильно себя обустроим. Долой всех лентяев чинуш, толстопузых попов и солдафонов в побрякушках, и тогда всем нам будет достаточно еды. Хе. Вряд ли Господь Бог сотворил бы больше людей, чем он мог бы прокормить». Торкелю невозможно было заткнуть рот. Энок ничего не мог ответить. Весна выдалась холодной, и многие жаловались на погоду. Этот проклятый Норд-Вест висел, не переставая, над полями и лугами, и словно обгладывал их так, что ни трава, ни посевы не желали расти. Энок понимал, что Господь хочет испытать его долготерпение, и даже радовался этому. Быть может, пришло время наказания за грехи. «Благодарю, Господи, за все. Благословляешь ли ты или караешь все едино? Ты — опора сердца моего во веки веков». Но слова Торкеля Туаланда иногда доходили до Энока и мучили его. Правда, это были слова Иисуса. Может, стоит взять еще одного приемного ребенка в дом? С Йориной все шло так хорошо, что, без сомнения, то была Божья воля. И в один прекрасный день Энок явился домой с долговязым рыжеволосым мальчиком. Его звали Лукас. Анна вздохнула. «Что будет, то будет». А Энок тотчас почувствовал, что в сердце его воцарился мир. Лукас продержался до осени. У него был лишь один порок, но немалый. Парень был привередлив в еде. И Энок не собирался менять порядки в своем доме ему в угоду. В итоге они рассорились. Однажды, когда Энок заявил: «Или Лукас будет есть соленую макрель, или останется без ужина», тот поднялся из-за стола, оделся и откланялся. Энека это рассердило. Спустя 2 недели он заполучил новое дитя Божье. Им оказался толстый белобрысый лодырь по имени Ховар. Отец его обитал где-то под Хейеландскими болотами в землянке, так что по сравнению с ней усадьба Хове была для мальчугана все равно, что райским садом против картофельного погреба. К тому же он не был привередлив в еде. Он ел все, что ему подавали, и с удовольствием, но когда он не ел, он спал. И однажды зимой Анна обнаружила, что он воровал. Она заметила, что из кухни пропало больше, чем Гуннар мог осилить в одиночку. У нее зародились подозрения, и она обнаружила остатки припасов у Ховара и тотчас же отправилась к Эноку. И тот был так недоволен случившимся, что Ховара тотчас же отправили из усадьбы. После этого Энок какое-то время пребывал в раздумьях и не знал, что придумать. Продать все свое добро и раздать бедным? В конце концов он понял, почему так вышло. Он встал супротив Господа, ибо поторопился решить все сам и не дождался нужного часа. Отныне он должен быть терпеливым, не брать никого в дом до тех пор, пока не получит знака свыше. Но дом будет открыт для всех, кто придет и попросит помощи, тогда Господь не станет требовать от Энака чего-то большего. И самому ему не пристало продавать усадьбу и начинать бродячую жизнь. Энаку хотелось когда-нибудь спросить у священника об этих словах, над которыми он никогда раньше не задумывался. И этой зиме не было конца. Анне помогало то, что ей приходилось работать с утра до ночи, у нее не было времени о чем-то размышлять. Обычной работы по хозяйству Энаку было мало, и то, во что он втянул Анну, было гораздо хуже. Иногда она чувствовала себя совершенно сбитой с толку. Дом их со временем превратился в настоящий бродяжий приют. Кругом говорили, будто дом Энака открыт для кого угодно, и бродяги повалили толпами. Местные оборванцы и цыганье издалека. Весь тот сброд и отрепье, что шатались в округе, стремились в усадьбу. Бывали дни, когда Анне только и приходилось, что бегать и возиться с бродягами. Хуже всего было с теми, которые являлись переночевать. Грязные и отвратительные, они кишели вшами. Класть их на кровать было немыслимо, и оставлять на сеновале малоприятно. Так что Анна решила располагать их на полу в комнате. Противно, иногда просто ужасно было оставлять в доме толпу этих оборванцев. Никто не знал, что им могло взбрести в голову. К тому же с утра за ними приходилось убирать. Это тоже работа не из приятных. Иногда Анна думала, что если бы Энаку самому пришлось возиться с ними, он вряд ли так охотно приглашал бы всех, кого угодно. Но от разговоров с ним было мало толку. Ему-то казалось, что все в порядке. «Смотри-ка, разве мы не сможем обойтись без служанки?» — сказал Энак как-то раз. «Все, что нам нужно, жить согласно Слову Божьему, да пораньше вставать». И Анна не знала, смеяться ей или плакать. Дом мог бы лопнуть от наплыва бродяг, но спасло то, что Энак следил за ними и не позволял им творить то, что они хотели. Пошли слухи, будто все в усадьбе Хове должны были слушать его молитвы и рано подниматься по утрам. Это бродягам не могло понравиться. Лишь некоторые решались остаться у Энака, те, кто хотел стать порядочными людьми. Из отпетых бродяг в Хове остался лишь один – вместе со своей аравой. Это был Томас Цыган. Примечание. Здесь и далее под цыганами подразумеваются представители смешанной этнической группы татары, жившие преимущественно в юго-западной Норвегии и ведшие бродячий образ жизни. Собственно, цыгане являлись среди них преобладающим элементом. Татары разговаривали между собой на языке, близком к цыганскому. Конец примечания.